«Хорошо», — просто отвечает человек и переступает порог открывшейся двери. Тусклый свет одинокой лампочки освещает убогие стены с посеревшей от времени побелкой и выцветшей краской. Бабушка подошла к обветшалой двери. Ее прогнившие доски в нескольких местах пропускали свет из квартиры. Внутри воздух был спёрт, пахло старостью и отхожим местом. Но человек, казалось, этого просто не замечал. Он прошел на кухню, уверенно ступая по истертым половицам. Доносится слабый хрип старика. «Это я», — говорит женщина и скрывается за дверью в единственную комнату. Оттуда человек слышит ее историю, которую женщина заканчивает словами. «Горчичные зерна сдала, бонусы на флешку получила, поживем еще». «И?» «Мир не без добрых людей». Под ее ногами скрипит пол, точь-в-точь, как недавний голос дедушки. Пожилая женщина заваривает чай. Взгляд человека падает на вышитое полотно, над которым висят часы с поломанной секундной стрелкой. Она дрожит, как и руки пожилой хозяйки. На синеватой ткани полотна вышито желтыми нитками. Генератор сказал, если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали команде своей, выигрывай на выезде и побеждай сильных, то она послушалась бы вас. Пункт 4.3. Книга Бытия. Он задумался и не заметил, как его пристально рассматривает старушка. «Вы уж извините», — оправдывается она, — «за подобную обстановку. Тогда были силы и молодость, мы со Степаном в 5-м дивизионе играли. Роскошное время, магнитофон, DVD, холодильник, даже машина полагалась. Ну чего уж горевать и былом». «Вам не за что извиняться». «Да», — отрешенно в пустоту говорит она и открывает кривую покосившуюся форточку, откуда извлекает притушенный снегом пакет. «И зачем нам холодильник? Мороз же всегда на улице». Она достает несколько кусочков хлеба и, не скупясь, отрезает толстые куски промерзшего масла, что лежало в пакете. «А что это за горчичные зерна?» Голос человека нарушает тишину квартиры. «Это наша единица веры», — нисколько не удивляется вопроса пожилая женщина. «Кто больше добудет и положит на алтарь генератора, тот получит больше бонусов. А кто имеет больше бонусов, у того и сильнее игроки в команде, и цены ниже, и еда вкуснее». Она выходит из кухни на несколько минут покормить мужа. Человек не притронулся к еде, он размышляет. Старушка вернулась с пустой посудой и небольшим экраном, размером в две человеческие ладошки. «Сейчас матч начнется», — говорит она с нотками нетерпения и ставит экран на стол. «Результат ни на что не повлияет, не думаю, что мы доживем до следующего сезона, но побеждать всегда приятно». Началась игра. По зеленому полю передвигались нарисованные люди, боролись за черно-белый мяч. «Это мой отец», — с гордостью произносит пожилая женщина, когда на экране возникает плечистый низкорослый персонаж, хорошо отдавший передачу. На до сих пор спокойном лице человека едва заметно начинают подрагивать мышцы. «Но как?» Ровный поставленный голос приобретает эмоциональный окрас. Как они могли там оказаться? Чем подобную чушь можно объяснить, оправдать? «Ничего не нужно объяснять», — не отрываясь от игры, спокойно отвечает старуха. «Это истина, правда. Так гласит книга Бытия». В матче происходит заминка, и она извлекает из выцветшей антресоли в прихожей жалкую на вид книжицу, тонкую, в 10 листов. «Вот». Она протягивает книгу и указывает на середину открытой страницы. «Знай же, дитя генератора, твое тело смертно, но дух твой вечен. Исполняй смиренно волю генератора при жизни своей и переродись частицу создателя своего», — прочитал он про себя. Глаза продолжали бегать по серой бумаге. Страница, еще одна, еще. Но вдруг он не выдержал. «Это книжонка. Чушь, хорошо продуманная ложь», — внезапно он вскочил. «Она нарушает право мыслящих существ. Скорее программный код для механизма, нежели постулат человека. Дитя генератора!» — начал он цитату срывающимся голосом и запнулся. «Дитя генератора в ответе лишь за себя и за пару свою, и за чадо свое, пока оно делит один с нею кров». Он резко отбросил книгу так, будто держал в руках омерзительное, дурно пахнущее нечто, и исчез. Пожилая женщина не испугалась. Она смотрела несколько минут в то место, где стоял человек, после чего тихо сказала. И я догадывалась. Сразу поняла, что ты не такой. Никогда не видела таких глаз. Правду говорит, но нам ли это менять, быть переменным? Крупные снежинки превратились в мелкую плотную крупу, которую с удвоенным натиском сыпало темное небо. Скрипел снег под ногами у пары повстречавшихся прохожих. Они кутались в теплую одежду и прятали лица от холодного ветра. Мужчина и женщина средних лет. «Вышли раньше, и не придется стоять в автобусе», — сонно просипела женщина. «Да и силы нам понадобятся на руднике. Поспим в дороге», — заметил мужчина. Человека они не видели, но он стоял совсем рядом. Автобусы прибывали один за другим, и все привезенные ими люди скрывались в темном провале шахты. Он едва виднелся в предрассветное время и походил на открытый клюв гигантской птицы. Человек проследовал внутрь. Тут пахло человеческим потом и сыростью. Люди выстроились вдоль мерцающей красным отливом жилы, конца которой не было видно. Шахта изгибалась, уходила вглубь и подымалась, повторяла направление странной породы. Ее, казалось, смяли. Мяли, давили руками твердую, как камень, поверхность жилы, прикладывая нечеловеческие усилия. Мышцы рук, ног, спины и лица дыбились, бугрились от усилий. Люди причитали и стонали, отчего воздух, казалось, гудел. Блестящий человек, мужчина, внезапно благоговейно вскрикнул. «Хвала генератору за горчичное зернышко!» Костлявыми, огрубевшими пальцами он сжимал светящийся кусочек породы. Снег, ветер, холод. Человек всего этого не чувствовал. Его тело, воля, разум выше всех этих раздражителей. Казалось, выше всего вообще. Но нет, он никогда еще не терял самообладание. Никогда! До этого момента. Сотни населенных планет, сотни проявлений разума во Вселенной, сотни всевозможных культур и устройств общества, и везде человек, разумное существо, стоял в центре мироздания. Он считался высшей точкой эволюции, божеством. Каждый разум священен по определению, с момента рождения и до пропасти небытия. Человек для человека, за человека, во имя человека. Вот клич, объединяющий всех и каждого во Вселенной. Не всех. Этот мир, отделенный десятком пустых галактик, преступен. Здесь разуму, он в этом убедился, ложью, лжедогмами и постулатами навязали убийственный для него способ существования. Превратили его в предаток какого-то непостижимого механизма, больной фантазии, когда он разум, самый совершенный и самобытный механизм. Зачем связывать крылья птицы, когда ей суждено парить в облаках, быть выше всего этого? Так не должно быть, не должно! Кричало, протестовало все его естество. Человек еще многого не понимал в поступках и действиях этих людей, но факт разрушительный для разума среды, прожигание его впустую налицо. Так не должно. Серая громадина здания вблизи выглядела еще внушительнее. Одинокий столб на фоне примятой травы. Человек остановился возле бетонной ограды в два этажа высотой. Стена непроходимым кольцом сомкнулась вокруг здания. Он не стал искать входа, а просто сделал еще шаг. Для разума не существует материальных преград. Что ему запертые двери, когда он ключ? Во дворе кипела работа. Люди сгружали те самые свертки в лифт. Лицо человека снова приобрело привычную непроницаемость. Просторный зал, массивные колонны, гранитный пол, копошащиеся люди. Человек поднимается по лестнице, размеренными уверенными шагами сменяя ступень за ступенью. 10, 20, 30 этажей позади. Двустворчатые двери венчает надпись. Генератор матча, серверная. Он переступает порог. В помещении гудят системы охлаждения. Натужно, гулко. Он ставит небольшой треугольный предмет на один из многочисленных металлических коробок. Во имя разума. Проносится у него в голове всеоправдывающий лозунг. Человек разворачивается и выходит на лестницу. 3, 2, 1. Ни одно устройство больше не подаст признаков жизни в радиусе 20 метров. «Нужно срочно доложить шефу!» — слышен голос человека в робе на очередном пролете. Говоривший мчится наверх, его тяжелое дыхание множится эхом, человек следует за ним. Шеф расположился в обширном размером в этаж кабинете, на высоте, граничащей с первыми клубами туч. Идеально прозрачные стекла от пола до потолка открывают чудесную панораму города. «Как такое вообще могло случиться?» — кричит 50-летний полный лысеющий человек, выседавший на стуле со спинкой. «Как могли слететь все сервера, а техника?» Сразу несколько людей мнутся на месте, не зная, что ответить. «Это я устроил!» Звонкий, хорошо поставленный голос исходит из уст человека. В нем нет торжества, а лишь непоколебимая, как сама вселенная, уверенность. Все недоуменно обернулись, на их лицах отразился испуг. «Что? Кто?» — невнятно бормочет лысеющий мужчина. «Зачем?» — выпаливает он вмиг окрепшим голосом. «Разум не должен стесняться рамками лжи религии, быть придатком выдуманных правил. Человек священен», — спокойно отвечает человек. Мужчина задумался, но лишь на несколько секунд. «Придуманных правил? Лжи религии? Да ты вообще представляешь, что такое человек?» «В первую очередь это разумное существо, а мыслительный процесс — это высшее благо мироздания. Каждое разумное существо — Бог. Оно живет во имя себя и во имя себе подобных. И лишь путем самопознания, самосовершенствования оно достигает гармонии». «Хе-хе-хе!» — смеется человек, называющий себя шефом, и, опираясь о столешницу, грузно привстает со стула. «Ты что-то путаешь. Возможно, так поступает какой-то травоядный интексиоид, амеба с альфа-центавра или парнокопытная с тибетских гор, но не человек». Последнее слово он растягивает, как кликую массу. «Нам нужны правила, нужны искусственные стены, рамки, границы. И они толще, тем выше наша же безопасность. Иначе мы просто сожрем друг друга. Сильно убьет слабого, умный, тупого». «Разум!» — хотел было начать человек, но его бесцеремонно перебил едва ли не рев уже порядком разошедшегося мужчины. «Разум убийцы, хищника, потенциального преступника и маньяка. Это доказывает многовековая история из кровопролитных войн, уничтожения, беспорядка и хаоса. Это показывает наша трижды проклятая земля, на которую мы тут горбатимся днем и ночью. А здесь за 500 лет не прозвучало ни одного выстрела, не совершено ни одного убийства или кражи. Да, они свято верят в генератор, трясутся над своими футбольными командами, как над своими детьми. Трудятся, но не убивают друг друга. Не вынашивают планов узурпации власти или быстрой наживы. У них все есть. Есть цель удовлетворить свои амбиции, поднять дивизион, повысить качество жизни. Есть средства побеждать свои команды. Все. Все живы и все счастливы. Хочешь побеждать, пожалуйста, на рудники. Все одинаковые равны. Несчастливые? Несчастные относительно, а наш человек — единственное известное нам существо, которое никогда не бывает довольным. Оно всегда несчастливо. Так что к чертям гармонию, к чертям самосовершенствование и гребаный фэншуй. Увидишь, какая тут начнется гармония, когда мир, в который верили эти люди, рассыплется, будто карточный домик. Человечество проходило это уже неоднократно. Наша гармония — это сила сильного или вера в полнейший бред. Мыслительный процесс, как ты его называешь, должен контролироваться и быть более-менее направленным. Иначе хаос, анархия. Знаешь, сколько умов корпело над имеющимся здесь устройством общества? Прорабатывало всевозможные модели поведения и цепочки поступков, учитывало каждый хоть сколечко значимый факт. Он сделал двумя пальцами непонятный для человека жест. А сколько лет потрачено, чтобы воспитать с младенчества непоколебимую веру? И ты вмиг все это разрушил. Неудержимый напор внезапно иссяк. Последние слова он произносит почти шепотом, и в изнеможении падает на стул. Тот издает тоскливый скрип. Все молчат. Даже на лицо человека до этого уверенного наползает тень. «Впрочем», — обессильно выдавливает из себя шеф, — «думаю, земли скоро не станет». «Но почему?» — недоуменно говорит человек, и в голосе его больше не слышно непримиримой самоуверенности. «Вань, расскажи, ты у нас специалист». «Шесть веков назад над землей нависла страшная угроза», — начинает невысокий и тощий человек в белом, как снег, халате. Его голос звучит обыденно монотонно. «Усилившаяся солнечная активность вкупе с иллюзорным озоновым слоем предрекла неминуемую гибель нашей планете через 50-70 лет. Ученые изобрели щит, но чтобы запитать его, необходимы были колоссальные затраты энергии, и десятой доли которой не могло дать оставшиеся скудные ресурсы планеты. Одна из немногих космических экспедиций чудом натолкнулась на эту планету, где был найден необычайный и удивительный минерал, который впитывал физическую силу, расщеплялся и давал невиданный заряд чистой энергии. Просто невозможное число, непостижимо. Так появилась эта колония. Тощий умолкает, шеф чиркает спичкой и делает две глубокие затяжки сигареты. «Думаю, на Земле есть еще некий запас», — говорит он. «Поставки не прекращались еще ни разу, но когда будет следующее после сегодняшней партии энергокристаллов, этих единиц веры, когда самой веры больше не существует? Без горчичных зерен все 15 миллиардов так называемого разума...» На этом слове человек на стуле выжил из себя смешок. «Просто поджарится, как на огромной сковородке. Медленно, со скоростью вращения планеты». В зале повисает страшная давящая тишина. Сгустившиеся сумерки скрыли бледные лица, оставив лишь сгорбившиеся от переживаний фигуры. Даже человек выглядел здесь своим. Вдали, где-то на черте из последних домов для низшего дивизиона вспыхнул огонь. Он быстро разрастался, множился, охватывал все новые и новые здания. Let just not be saved.